Вот именно. Самые отчаянные ищут и черные города, а, получив о них сведения, пускаются в дорогу. И вот тут уже становятся нашими гостями. Давным-давно изданы строжайшие указы. Все добыто в черных городах, а также старинные карты, где указаны таковые, следует немедленно сдавать властям за вознаграждение, недаром. Но, как вы точно подметили, такова уж человеческая природа. Есть любители, способные заплатить гораздо больше, чем власти. Дальнейшее, полагаю, объяснений не требует? — Да, все и так понятно, — сказал поручик. — Потаенная торговля, несмотря на тяжелые кары. Значит, и ваш Сторри из этих. До сих пор он вроде бы обходил стороной и черные города, и все, что с ними связано. Но мало ли какие метаморфозы с людьми происходят, тем более если они занимаются столь занятным ремеслом. Элвик задумчиво помолчала. Припрем к стене и порасспрашиваем, куда он денется, если только не отправился в очередные странствия. Дальше они ехали молча. Уже совсем стемнело, и повсюду на столбах зажглись фонари. Молочно-белые шары, распространявшие довольно яркий свет. Вполне может быть, что и электрический. Они снова вернулись в богатые кварталы. Ухоженные парки с мощенными дорожками, залитые разноцветными огнями лодки на реке, богато иллюминированные дворцы и особняки, конные статуи на больших лужайках, почти полное отсутствие на тротуарах людей с непокрытыми головами. — Ну, разумеется, золотой герб, — хмыкнула Элвик. — Одна из лучших гостиниц города. Красавчик, хотя ему и закрыт доступ в добрую половину приличных домов, все же из благородного сословия не изгнан и любит пожить на широкую ногу. Коли уж он в золотом гербе, значит, при деньгах. И есть надежда, что он в ближайшее время столицу покидать не намерен. Все, мы приехали. Она показала плеткой на огромное здание, вполне достойное того, чтобы именоваться дворцом. Высокая крыша с длинным рядом статуй по карнизу, стрельчатые окна, многоцветный витраж над главным входом с колоннадой, затейливые балконы, каменные орнаменты по стенам, приятная музыка, напоминающая клавесинную. Уступив дорогу золоченой карете четверкой, они въехали на обширный двор, обнесенный ажурной решеткой. Элвик остановила коня в темном уголке, куда не падал свет из высоких окон. К ней тут же подскочили две неприметные фигуры. Девушка склонилась с седла после коротких переговоров шепотом. Один из неприметных направился к парадному входу. Другой отодвинулся куда-то к забору и пропал с глаз. — Нам положительно везет, — весело сказала Элвик. — Благородный господин Сторри в ближайшие дни не собирался съезжать из гостиницы. Правда, сейчас его здесь нет. Отправился веселиться, а значит, вернется за полночь, если не под утро. Можно, конечно, поставить на ноги всех городских бодящих, но они все равно до утра провозятся, обходя все веселые местечки, где благородный господин при деньгах может развлекаться. У меня родилась великолепная идея. Мы снимем комнаты в гостинице, дождемся, когда он заявится, и поговорим по душам. Попадет прямо в руки, усталый, расслабившийся, не ожидающий подвоха. «Что думаете?» «Вам, конечно, виднее», — осторожно сказал поручик. «Но мне бы следовало доложиться начальству». «В чем загвоздка?» — пожала плечами Элвик. «Это можно сделать прямо из комнат?» «Ах, да, эти ваши зеркала! Значит, это действует не только во дворце?» «Это действует даже меж континентами», — сказал Элвик. буднично, как о чем-то несущественном. Идемте. Поручик слез с коня. Появились лакеи в вишневых ливреях и проворно приняли у них поводья. Они направились к парадному входу. Музыка зазвучала громче. Должно быть, все уже было решено неприметными, потому что к ним, без единого вопроса, расточая поклоны и улыбки, направился осанистый ливрейный служитель, явно повыше рангом, нежели лакеи. Не зря у него на плечах красовались какие-то золотые орнаменты. И, почтительно прижав к сердцу левую руку, повел к широкой лестнице. Роскошь повсюду царила несказанная. Но после императорского дворца, которому эти номера и в подметки не годились, поручик чувствовал себя гораздо более уверенно. Пока они чинно поднимались на третий этаж и шли по широкому коридору, навстречу несколько раз попадались благородные господа, в том числе и женщины. Вот, значит, как выглядит здесь сугубо женская одежда. Пышные юбки, расшитые золотом и самоцветами корсажи, довольно смело декольтированные, оставляющие обнаженными руки и плечи, сияние драгоценностей, белоснежные пышные кружева. Как подметил поручик, встречные смотрели на мужское платье Элвик без малейшего удивления. Следовательно, никаких нарушений здешнего этикета тут не было. Раззолоченный метрдотель, или как его там, с поклоном распахнул перед ними резную дверь и остался снаружи. Оказавшись в роскошной прихожей, Элвик непринужденно сняла пояс с кобурами, перевязь с кинжалом, швырнула на золоченый столик в углу. «Снимайте оружие, благородный Аркадий, и располагайтесь без церемоний. Спешить некуда. Мы можем отдохнуть, а ужин скоро принесут. Вы хотите, не откладывая, связаться с вашим начальством?» «Да, если возможно». «Сразу видно, что вы крайне дисциплинированный», — смешливо покосилась на него Элвик. «А вот у меня с дисциплиной обстоит не лучшим образом, за что я регулярно подвергаюсь разносам. Идемте». За дверью справа оказалась небольшая уютная гостиная со столом и креслами посередине, мягким диваном и столиком, на котором красовалась в точности такая же пара зеркал, как в императорском дворце, большим и маленьким, в таких же вычурных рамах, с металлическими досками, покрытыми квадратиками с цифрами и буквами. Элвик ловко, привычно пробежалась по ним пальцами в драгоценных перстнях, и зеркало осветилось изнутри. На сей раз поручик уже не отшатнулся, когда оттуда, как живой, разве что размером наполовину меньше от настоящего, глянул полковник Стахеев в расстегнутом мундире с видом домашним и умиротворенным. Настолько, что поручика вновь посетили игривые мысли касаемо досуга отца командира. «Интересно, состоит ли он в супружестве?»